А еще он отдавал себе отчет, насколько неприглядна его внешность, грубые руки и неотесанные манеры. Но вот встать бы сейчас, подойти к ней, дотронуться до ее лица, поцеловать ее глаза, губы, руки. Да только он знал, что истолковано это будет наихудшим для него образом. Уложить бы ее на ковер и шепотом на ухо благодарить за то, что сумела заставить его улыбнуться, так, как улыбался он в детстве, за то, что она так красиво и так обворожила его, и напомнила ему, что всегда есть какой-нибудь затонувший корабль, остров, убежище, приключение, какое-то место за морем на той размытой линии, где сны сливаются с горизонтом. «Утром, — заговорила она снова, — ты сказал, что хорошо знаешь это побережье, это правда?» Она сидела и вопросительно смотрела на него, не шевелясь, по-прежнему подпирая локоть одной руки и другой, и держа сигарету в пальцах. «Интересно, — подумал он, — как делают эту стрижку, такую асимметричную и такую совершенную, как же, черт возьми, это делается?» «Это первый из твоих трех вопросов, да?» Он слегка вскинул плечи. «Конечно, правда. В детстве я там плавал, а потом сотни раз на чем только там не ходил, и вдоль самого берега, и в открытом море. Ты умеешь определять координаты по старинным картам?» «Практичная». Вот точное слово. Она была практичной женщиной, все у нее по полочкам разложено. «Можно подумать, — слегка забавляясь, решил он, — что меня на работу нанимают». «Если ты имеешь в виду карты Урути, то у него погрешность в одну минуту по широте означает ошибку в одну милю». Он поднял руку перед собой, словно показывая по воображаемой карте. «В море всегда все относительно, но попробовать я бы мог». И он погрузился в размышления. «Ну вот, кое-что начинает проясняться». Зас снова лизнул руку, которую Кой протянул за стаканом, стоявшим на столике. «В конце концов, — он отхлебнул тоника, — это моя профессия». Она сидела нога на ногу и покачивала ступней, затянутой в черный чулок. Склонив голову на бок, смотрела на Коя. Это означало, как Кой уже знал, что она что-то обдумывает или рассчитывает. «Поработаешь на нас». Она по-прежнему пристально смотрела на него сквозь дым своей сигареты. «Мы тебе заплатим, разумеется». Несколько секунд он сидел с открытым ртом. «Ты имеешь в виду на тебя и на твой музей?» «Вот именно». Он отставил стакан, закрыл рот, взглянул в преданные глаза Заса, оглядел комнату. Внизу, на улице, за автозаправочной станцией «Репсоль» и вокзалом Аточи, виднелась сложная вязь железнодорожных рельсов, освещенных лишь пятнами. «Похоже, тебя это не очень интересует», — прошептала она и презрительно улыбнулась. «Жаль». Она наклонилась, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, и свитер натянулся. «Господи», — подумал Кой, — «на нее почти больно смотреть». «Да нет», — сказал он. «Ты меня просто ошарашила», — и он скривил губы. «Вряд ли твой капитан второго ранга, твой шеф, это мое дело», — перебила она. «Я могу сама подбирать сотрудников. Знаешь, на военно-морском флоте, наверное, достаточно компетентных людей, не сажавших свое судно на мель». Она посмотрела на него долгим взглядом, и он сказал себе: «Все, приехали, дружище. Поднимайся и застегивай ту журку, не то дама выставит тебя пинками. Ты этого заслуживаешь за свое остроумие и длинный язык, за то, что ненормальный и вообще дурак». «Послушай, Кой», — она впервые произнесла его имя, глядя ему в глаза, — «у меня есть одна проблема. Я провела исследование. Я владею теорией и необходимыми сведениями. Но чтобы реализовать это, мне необходимо еще кое-что. Море я знаю по книгам, кино, пляжам, по моей работе. Конечно, есть и книги. Читая их, как бы переживаешь шторм в открытом море или стоишь рядом с Нельсоном в битве при Абу-Кире или Трафальгаре. Но мне нужен еще кто-то, кто окажет мне практическую поддержку, обеспечит, так сказать, связь с реальностью. Это я прекрасно понимаю. Но все это тебе может предоставить Министерство военно-морского флота. Почему бы тебе не просить их? Я и прошу тебя. Ты не военный. Ты один. Она оценивающе оглядела его сквозь голубые спирали табачного дыма. С тобой мне будет во всех отношениях проще. Если я тебя найму, я и буду тебя контролировать. Я буду твоим начальником, понимаешь? Понимаю. С военными это не пройдет. Тут кою нечего было возразить. Тут все ясно. Нашивок на рукаве у нее нет. И каждые 28 дней приходит месячный. Он был уверен, что у нее все происходит именно так, ни днем раньше, ни днем позже. Хорошо отлаженный механизм. Стоит посмотреть на нее. И сразу понимаешь, что у нее дважды два всегда 4. «Да уж», — сказал он, — «отчитываться, разумеется, будут не они, а ты перед ними». «Вот именно. А так я располагаю свободой действий сроком в 3 месяца и некоторой суммой денег. Их немного, но должно хватить». Кой опять взглянул в окно. Внизу к платформе подползала светящаяся змея поезда с яркими окошками. Он думал о капитане 2-го ранга, о том, как Танжер смотрела на своего начальника, так же, как смотрит на него, о том, как она, умело владея оружием взглядов и мгновений безмолвия, убеждала его представить проект адмиралу. «Очень интересный проект, Дон, такой-то». В высшей степени компетентная молодая особа. К тому же дочь полковника, красивая девушка, кстати сказать. В общем, одна из наших. Кой спрашивал себя, какой еще выпускницы исторического факультета, прошедшей по конкурсу в музей, давали карт-бланш на поиски затонувшего корабля просто так, за красивые глаза. «Почему бы и нет?» — сказал он наконец. Откинулся на спинку и снова почесал зас за ушами. Ситуация его забавляла, и он улыбнулся. «Как бы то ни было, 3 месяца рядом с ней. Прекрасная плата за секстант». Вимсент-Плат. А потом, — добавил он, словно размышляя, — делать-то мне все равно нечего. Танжер не выказала ни удовлетворения, ни разочарования, только наклонила голову, как делала уже не раз, и волосы опять коснулись ее лица. Она не сводила с кое глаз. — Спасибо. Это слово прозвучало, когда он совсем уже было собрался спросить, почему она ничего не говорит. — Не за что. Кой потер нос. «А теперь моя очередь. Ты мне обещала ответить на один вопрос. Что именно вы ищете?» «Ты же знаешь. Мы ищем Дэй и Глорию». «Это понятно. Я спрашиваю, зачем?» «Тебе это зачем?» «Мне лично?» «Не учитывая интересы музея». «Да, именно, не учитывая интересы музея». Свет косо падал на ее веснущатое лицо и высвечивал линии плававших в комнате завитков дыма от почти догоревшей сигареты. Игра света и тени придавала ее волосам оттенок темного золота. «Этот корабль преследует меня уже давно, а теперь, видимо, знаю, где он находится». «Так вот оно что!» Куй чуть не хлопнул себя по лбу, как бы признаваясь в собственной глупости. Он посмотрел на фотографию в рамочке. Танжер, девочка-подросток, светлые волосы, веснушки, майка, едва доходящая до смуглых голых бедер, прижалась к груди пожилого мужчины. Белая рубашка, короткая стрижка, бронзовая от солнца кожа. 50 лет, — прикинул Кой, — а ей 14. Они сняты у моря. И между девочкой и мужчиной определенно есть сходство. Один и тот же лоб и волевой подбородок. Танжер улыбается в объектив, и глаза ее на фотографии куда более ясные и сияющие, чем теперь. Она словно в ожидании. Подарка, открытие, сюрприза. Кой вспомнил Зу, закон убывающей улыбки. Наверное, в жизни так улыбаются только в 14. А потом возраст замораживает губы.